Глава 25. Принципы создания видения продукта. Далее описаны 10 принципов создания эффективного видения продукта. Первый. Начните с вопроса «почему?». Так, кстати, называется превосходная книга о значении видения продукта Саймона Синека. Основная ее идея состоит в использовании видения для формулировки своей главной цели. Все остальное логически вытекает из этого. Второй. Влюбляйтесь в проблему, а не в ее решение. Надеюсь, вы уже слышали это выражение, поскольку оно высказывалось много-много раз самыми разными способами и самыми разными людьми. Но оно очень верное, хотя с его принятием как раз возникают трудности у многих, кто занимается созданием продуктов. Третий. Определяя видение, не бойтесь мыслить смело. Мне очень часто приходится сталкиваться с видением продукта, который никак не назовешь смелым и амбициозным. Это нечто, что вполне можно осуществить месяцев за 6-7, чего, конечно же, совсем недостаточно, чтобы вдохновить кого-либо на реальные свершения. Четвертый. Не бойтесь разрушать сами, ведь если этого не сделаете вы, сделает кто-нибудь другой. Очень многие компании сосредоточивают все свои усилия на защите уже достигнутого, вместо того, чтобы постоянно создавать новую ценность для своих потребителей. Пятый. Видение продукта должно вдохновлять. Помните, что нам нужны продуктовые команды миссионеров, а не наемников, и что мало что порождает в компании поистине миссионерскую страсть сотрудников так же мощно, как вдохновляющее видение продукта. Найдите идею, которая вызывает у вас искренний и сильный энтузиазм. Вы можете сделать значимым и осмысленным любое видение продукта, если сосредоточитесь на том, что его реализация действительно принесет пользу вашим потребителям. Шестой. Определите и учтите актуальные и значимые для вас тенденции. Многие компании слишком долго игнорируют важные тенденции, которые, между тем, не так уж сложно выявить. А вот что в самом деле трудно, так это помочь своей компании определить, как использовать эти тенденции при разработке новых продуктов для решения проблем потребителей новыми, более эффективными способами. Седьмой. Катитесь туда, куда летит шайба, а не туда, где она была секунду назад. Формулируя видение продукта, важно выявить все, что меняется, а также то, что, скорее всего, останется неизменным в период его реализации. Одни видения излишне оптимистичны и нереалистичны, потому что не учитывают, насколько быстро все меняется в нашем мире. Другие, напротив, слишком консервативны. Как правило, это самый сложный аспект создания хорошего видения продукта. Восьмой. Никогда не предавайте видение в целом, но оставайтесь гибким в деталях. Эти слова принадлежат великому Джеффу Безосу, и его совет очень ценный. К сожалению, многие команды слишком рано и легко отказываются от своего видения продукта. Они называют свои действия корректировкой видения, при том, что это верный признак слабой продуктовой компании. Упорно держаться своего никогда не бывает легко. Так что сразу приготовьтесь к трудностям, но внимательно следите за тем, чтобы излишне не привязываться к деталям. Вполне возможно, для достижения желаемого вам и правда придется скорректировать курс. Вот это действительно корректировка видения, и в ней нет ничего плохого. Девятый. Осознайте и признайте, что любое видение продукта предполагает рывок веры. Если у вас есть ясное подтверждение осуществимости вашего видения, значит, оно недостаточно амбициозное. В противном случае на то, чтобы это узнать, уйдет несколько лет. Так что убедитесь, что то, над чем вы работаете, имеет смысл и действительно важно, и наберите в продуктовые команды людей, которые так же, как вы, влюбитесь в эту проблему и готовы несколько лет посвятить реализации видения. Десятый. Постоянно и без устали проповедуйте видение. Если говорить о донесении и объяснении видения и обращении людей в свою веру, то такого понятия, как чрезмерные коммуникации, тут просто не существует. Особенно в крупных компаниях постоянной работы в этом направлении не избежать. Вы обнаружите, что в самых разных отделах компании найдутся люди, которые будут сильно нервничать и наотрез отказываться принимать ваше видение. Успокоить их нужно как можно скорее, прежде чем их страх заразит всех остальных.